Глава 22. Солнечное августовское утро окутывала приятная прохлада. Закутавшись в вязаный плед нежно-розового цвета, я спокойно попивала утренний кофе. Вид с веранды второго этажа открывался на спокойный берег реки. Я лениво наблюдала за тем, как Семен в компании рабочих быстро и ловко собирает новый прибрежный магазин. Заранее заготовленные бревна складывались в милую избушку. Думая о чем-то своем, я на автомате прихватила со столика двумя пальцами клюкву в сахаре. Еще недавно мое любимое лакомство во рту стало настоящим ядом и вызвало сильнейший рвотный позыв. Резко забыв обо всем на свете, я вскочила на ноги, откинула плед и бросилась в уборную. «Перестань закрывать глаза», — шептал внутренний червячок. «Ты уже довольно давно чувствуешь себя не лучшим образом. Это как минимум странно. Надо начать что-то делать». Опустошенный живот больно спазмировал, пока я задумчиво чистила зубы. От мыслей болела голова. Преодолевая страх и тревогу, я рывком открыла шкафчик и достала оттуда припрятанный в стопке чистых полотенец тест на беременность. Не знаю, почему именно его я купила неделю назад. Нормальные девушки на кассе супермаркета выбирают всякие сладости по скидкам, а я прихватила тест. Рука сама по себе потянулась. «Ведь если я его сделаю, ничего страшного не произойдет?» С нервной улыбкой спрашивала у своего отражения. «Зато, когда пойду к врачу, смогу сказать, точно не беременна». С мыслью, что это лишь перестраховка, я точно следовала инструкции, а после нервно вышагивала вокруг заветной полосочки, кусая губы в кровь. «Естественно, я не беременна. Этого просто не может быть. Чисто перестраховка», – внушала себе снова и снова, будто это может сработать. «Летом у нас с Семеном была полная защита и...» Перед глазами потемнело, когда в ярком свете лампы четко и ясно просвечивалось две красных полосы на заветной сине-белой палочке. Тело онемело и одеревенело. С выпученными от шока глазами я села на край ванной и закрыла рот руками, чтобы не закричать, а эмоции так и рвались наружу. «Как это может быть правдой?» Снова и снова повторяла про себя, как некую мантру. «Мы ведь предохранялись все лето!» – прокричала. Слова эхом разлетелись по дому. «Все лето!» – снова и снова повторялось в голове, словно заезженная пластинка. Тревога возросла. Стерев каплю пота, выступившую на виске, я истерически рассмеялась. «Вот черт! А я ведь даже и не помню, когда последний раз у меня были месячные!» Я никогда не вела учет тех самых дней. Не записывала, не отмечала в календаре. Более того, даже у гинеколога никогда не была. Во время медицинского осмотра в школе и перед поступлением в высшее учебное заведение терапевт просто расписывался за некоторых врачей другого направления, и это прокатывало. Да и жалоб не было, заставляющих обратиться по талончику в общегородскую больницу. «Что же делать? Что же делать?» Мысли вертелись в голове юлой, отметая собой все чувства. Наконец я решила, что один единственный тест еще не показатель беременности. Может, передержала полоску в стаканчике, может, бракованный попался, ложный. А может, показал какую-то скрытую болезнь? В интернете писали, такое возможно. В панике, одевшись в спортивный костюм, я прихватила с собой дорожную сумку и решила быстро выбраться в город на УЗИ. Не хотелось говорить Семену до тех пор, пока сама во всем точно не буду уверена. На ходу обувая кроссовки, я свободной рукой открывала дверь, когда вдруг поняла, что врезалась в человека, стоящего снаружи. «Уходишь?» Недоброжелательный женский голос узнать удалось не сразу. Подняв взгляд, заметила Стефанию. «Отлично. Давно пора. Тебе тут не рады. А мне надо с мужем поговорить». «С мужем». Слова больно ударили по голове, будто кувалдой. Я даже пошатнулась, откинувшись спиной на косяк дома. «Я могу быть беременна от чужого мужа». За все лето я так и не поняла вопрос развода Семена. Эта тема ему не нравилась, а мне не хотелось его расстраивать. Я тайно надеялась, что мужчина давно все решил и свободен, но раздраженная рыжая бестия, нервно топающая ногой по крыльцу дома, говорила об обратном. «Мужа?» – растерянно повторила, на автомате преграждая ей вход в дом. А Стефания туда прямо рвалась. «Да, мужа, мужа Семена. Забыла такого, да?» Доброжелательность от прошлых встреч улетучилась, как и не было. Она визжала, кричала и только что ногой от злости не топала. «Ты меня что, в собственный дом не пускаешь?» «Я, жена, имею право, а ты вообще кто? Какая-то там очередная нахлебница. Сколько таких я пережила и еще переживу». Стеша говорила так уверенно, что я поддалась и указала ей рукой, мол, входи. Девушка, не разуваясь, оббежала весь дом и спустя пару минут выскочила взвинченная и взбешенная. «Где он? Спрашиваю последний раз!» Не было смысла что-то скрывать. Что это даст? Если мужчина хочет быть с другой, то он всегда найдет возможность и повод. А если нет, то откажет Стефании, и она уедет домой. «На пляже», — с болью прошептала я, пересиливая себя. «Занимается стройкой». Не прощаясь, Стефания убежала, а я погрязла в тревоге. Что, если Семен в самом деле раздумывает об отношениях с бывшей женой? Что, если я и вправду одна из его периодических любовниц, а возвращается он всегда только к жене? Сердце было не на месте, пока я ехала в автобусе в город. Выпрыгивало из груди, разрывалось на части, тянулось обратно домой, к нему. Поздним вечером в доме еще горел свет. Этот знак казался почему-то добрым. Открыв дверь своим ключом, я замерла в прихожей, вслушиваясь в гробовую тишину. Первый этаж совершенно точно пустовал. Это казалось тревожным. Тут же засосало под ложечкой. Ведь обычно после тяжелого дня Семен любит развалиться перед телевизором и смотреть свой любимый футбол или научный подкаст. «Ау!» – мой тихий неуверенный голос разнесся по пустоте. «Тут кто-то есть?» Скинув сумку и обувь, я медленно начала обходить комнату за комнатой. Уже поднимаясь по лестнице, заметила свет из запертой спальни и вздохнула с облегчением. Но тут же вспомнила, что свет по всему остальному дому тоже горел, но это ничего не меняло. И все же мне повезло. Аккуратно приоткрыв дверь, я просунула нос в щель. Боялась разбудить мужчину, но он не спал. Сидя на постели с бутылкой алкоголя, он пил прямо с горла и смотрел перед собой. «Семен?» Мужчина оказался настолько глубоко погружен в свои мысли, что заметил меня лишь тогда, когда я подошла вплотную к постели. «А ты чего тут пьешь?» Сфокусировавшись на мне, его потемневший мутный взгляд вдруг заиграл новыми красками и надеждой. Привстав на постели, мужчина свел брови на переносице и внимательно обвел меня взглядом с ног до головы. «Где ты была?» — мертвыми губами прошептал он. Холодок прошел по спине. «В город ездила по одному делу». Растерянно опустив взгляд, я пыталась сдержать эмоции, но все равно занервничала. «А что?» Он трижды открывал и закрывал рот. Будто так много хотел сказать, но не мог правильно подобрать слова. «Ты не позвонила», — наконец со сталью выдал он. Я вздрогнула. «Не предупредила». «Ведь ты собирался целый день управляться на пляже. Не хотела отвлекать». Кусая губы, я нервно поджала под себя пальцы. Сердце больно сжималось в груди при виде разбитого Семена. «Ты сам не звонил». «Да, было неправильно убегать без предупреждения, но после встречи со Стешей внутри меня что-то помутилось». Показалось, что если Семен выберет меня, то даст о себе знать сам. Не дал. «Я ведь решил, что ты просто...» Поморщился тот, обрывая себя на полуслове. И тут же снова заглянул мне в глаза, настойчиво ища ответ. «То есть ты вернулась навсегда?» «Семен», — одернула его я, аккуратно присаживаясь на край постели. «Я никуда и не уходила». Он долго и глубоко вдыхал, будто делал это впервые в жизни. А после рывком притянул меня к себе за кофту и прижал так крепко, что нечем было дышать. Родные руки скользили по телу, изучали, ласкали. Я таяла, забывая обо всем на свете. Как вдруг память всколыхнула неприятные воспоминания, заставляя резко одернуться. «К тебе Стефания приезжала», — начала я издалека, пытаясь держать вставшие колом перед глазами слезы. «Она лишний раз напомнила, кто твоя настоящая жена, а кто я на самом деле». «Эй!» Мягкий нежный голос вызвал мурашки по коже. Поддев мое лицо пальцем, Семен заставил заглянуть в его искрящиеся любовью глаза. «Ты поэтому сбежала, Катюш? Она тебе гадостей наговорила?» «Нет, мне правда надо было по делу», — отмахнулась я, хоть в горле давно пересохло от волнения. «Не расскажешь, чего она хотела?» «Ты никогда не спрашивала, не думал, что тебя это волнует. Иначе давно бы...» — затараторил он, а после вдруг осекся, взял мое лицо в руки и отчеканил с улыбкой. «Я наконец-то развелся, Катюш! Никогда не думал, что буду так сильно рад подобному событию!» Делать вид, мол, мне все равно, было бы глупо. Камень упал с плеч, а на лопатках словно выросли крылья. Не сдержав эмоций, я радостно расхохоталась. «Но...» — растерялась вдруг. «Почему она тогда...» «Устроила это шоу?» Семен злобно оскалился, в черных глазах заплясало раздражение. «Дело в том, что я лишил ее всего». «Это как?» – нервно заморгала я, пытаясь угадать самой, но ничего не выходило. «Просто», – взяв бутылку, Семен сделал большой глоток и, не поморщившись, рассказал. Я рассказывал, что бывшая жена любила обеспеченную жизнь, но сама не работала. Этот уровень обеспечивал ей я. После развода она быстро потратила все деньги, что я ей оставил. А дальше началось шоу. Она ходила по друзьям, родственникам и доверенным компаниям, занимая деньги на мое имя. Кому-то говорила, что я в карты проиграл, кому-то, что лечусь от зависимости, кому-то даже про рак историю придумала. Представляешь? Общая сумма долга – почти 10 миллионов. Она потратила все на развлечения. 10 миллионов на развлечения? От шока я впала в ступор. Даже в самых изощренных фантазиях я не могла представить, куда бы потратила такую сумму. Она парк аттракционов, что ли, купила? Нет, пару раз слетала на Мальдивы с каким-то мужчиной, накупила брендовых шмоток. Про цены в дорогих ресторанах ты знаешь. А если питаться только там год, сама понимаешь. Навскидку прикинул тот, недовольно качая головой. В браке со мной она была вынуждена сдерживаться, потому что не хотела развода. Ей это было невыгодно. А я не фанат такого образа жизни. Знаешь ли, мне такой уровень жизни достался кропотливым трудом, и я знаю цену деньгам. И от волнения и злости на Стефанию голова закружилась. Зарывшись лицом в ладони, я представила, как за нами теперь будут охотиться вышибалы. Что же теперь делать? А ничего, я все решил. Семен завалился рядом со мной на постель и радостно прижал мое скрюченное тело к своей груди. Думаешь, почему я так долго разводился? Общался с адвокатами, и план был такой. Раз развод юридически не состоялся, она ничего юридически в свою собственность получить не могла. Мы лишили ее всего. Моей квартиры, моей машины, парочки коммерческих корпусов. Она прибежала к тебе ругаться, поняла я вдруг с ужасом. А ведь от Стефании вправду искры в разные стороны летели. Больше всего ей не нравилось, что она должна мне отдать ту сумму, что она получила после первого развода. Но это уже не мои проблемы. С сарказмом фыркнул Семен. «Катюш, мы ведь в браке ничего не нажили. Я ей просто все оставил по доброте душевной. А она такое натворила, что меня половина похоронили, половина стороной обходит. Квартиру, ту, что от нее осталось, я продаю. Часть денег пойдет на погашение всех задолженностей». Одна часть меня искренне считала, что Семен поступает правильно, ведь плохие люди должны получить жизненный урок, потому что не исправятся. Ну а другая, полное сочувствие ко всем, шептала. «Не слишком ли это жестоко?» «А что, если я тебе еще одну правду раскрою?» — ответил на мой вопрос мужчина моей мечты. «Это она кому-то заплатила, и наш брак официально аннулировали. Так она получила доступ ко всем моим счетам. Буквально мухлевала с бухгалтерией». «Получается, меня повело от нахлынувшей злости. Из-за ее махинации мы не смогли зарегистрировать брак нормально». Семен аккуратно кивнул, внимательно изучая мою реакцию, пытаясь понять, что я чувствую по этому поводу. Ничего хорошего в сторону Стефании больше не откликалось. Встав с постели, мужчина нервно открыл тумбочку у кровати. Зарывшись в бумагах, проводах, фантиках от конфет, он вдруг достал что-то мелкое, сжал в кулак, а спустя минуту протянул мне. «Я купил это кольцо в первый день, как тебя увидел. Знаю, глупость полная, поэтому закинул его сюда, без коробки и опознавательных знаков. Забыл даже. Потом новое покупал. Но сейчас оно как никогда кстати». Встав на колени перед постелью, опираясь локтями в мягкий матрас, он заставил меня любоваться шикарным отблескивающим бриллиантом. «Катюш, ты выйдешь за меня? Второй раз. Обещаю, что в этот раз никто не потревожит нашу семью. И свадьбу устроим на весь мир, и на море слетаем». Прочистив горло, я засунула руки в карманы, и те затряслись. Резко стало нечем дышать, а голова закружилась. «Мне не нужна пышная свадьба, Семен, и море тоже по боку». С огромным страхом и тремором я заставила себя посмотреть в глаза мужчине. «Кажется, я люблю тебя и правда хочу быть с тобой, а все остальное уже не важно». «Значит?» — в стальном голосе проскользнула дрожь. «Ты согласна?» «Да». Вдохнув побольше кислорода, я достала из кармана сложенный вдвое снимок УЗИ и протянула растерявшемуся мужчине. «И нам стоит поторопиться, потому что я не хочу натягивать свадебное платье на огромное пузо». Семен с удивлением рассматривал внушительный комочек, уже имеющий очертания человека. Его сердце билось внутри меня который месяц, а я и знать не знала. Совершенно не придала значения внезапно выросшему животу, общей быстрой утомляемости и перемене вкусовых пристрастий. «А я и думаю, с чего это ты так полюбила куриную печень, от которой раньше нос воротила? «Мясо столько времени не ела, тут оторваться не можешь», — промямлил он невнятно, пока я с затаенным дыханием ждала его реакции. Вдруг на меня посмотрели счастливые глаза. Кажется, в них мелькнуло что-то похожее на слезы. Губы изогнулись в кривой улыбке, а волосы на голове встали дыбом. «Катюш, а ребенок вылитый ты, уверен, что это девочка. Ах, да, поженимся прямо завтра». Расхохотавшись, я завалилась на постель. Семен быстро надел на палец мне кольцо, а вскоре рука сама нашла живот, нежно поглаживая. «Как я могла не знать, что не одна?» Поражалась я до глубины души. Теперь это казалось очевидным. Как могла думать, что не хочу детей? Сейчас малыш внутри меня оказался самым любимым и родным. И уже скоро, на самом почетном месте в доме, между двумя свадебными фото, прошлым и настоящим, висело первое УЗИ ребенка. Он еще не родился и не мог знать, как сильно его родители любят друг друга и ждут маленький комочек счастья. Как счастливы, что преодолели испытания, ложь и обиду и остались вместе. Не мог знать, но чувствовал.